Глава третья. Натуральный дракон. Очевидно, всадник решил так же, потому что едва мы миновали рощу, он спешился. «Умеете ездить верхом, Донна?» Я хихикнула. «Ну, разумеется, нет. Откуда? Нас такому не учили ни в детском саду, ни в школе». «Я понял. Дождливые небеса, во что вы одеты? В ночную сорочку?» «Это платье было». Сидеть боком на лошади было неудобно, а сесть как правильно значило обнажиться сверх меры. Как я поняла, в этом мире такое не принято. «Ткань дорогая, расцветка приятная, руки нежные, мягкие, ногти чистые. Вы из знатной семьи, серьги золотые, волосы ухоженные, кожа белая, нижнее белье имеется. Из весьма богатого рода. Но почему-то одна, босиком, простоволосая и без охраны. Не понимаю». Я, кажется, покраснела. Когда он успел рассмотреть мое белье? А, ну, разве что на ощупь. Под тонким мокрым платьем все подробности расщупать можно. «Не желаете ли представиться?» Я покачала головой, завороженно разглядывая мужчину. До этого я поняла только то, что он высок и неплохо сложен. Теперь же он был так близко, что можно было увидеть и серые глаза, и длинный нос, и пухлые губы. И еще он очень юн. Ему едва ли есть 20, а возле реки казался гораздо старше. Наверное, из-за своей уверенности в себе. «Сколько вам лет?» — спросила я дерзко. Он моргнул. 42 минуло», — прозвучал неожиданный ответ. «Очуметь!» «А выглядит сейчас моим ровесником, лет этак на 20 моложе, совсем мальчишкой». Мальчишка вздрогнул. «Не говорите так, чума — страшное бедствие. 3 года назад в Тернеции от нее умерло множество народу. На силу победили эту напасть». «Не буду больше», — покладисто согласилась я. «Вы хорошо сохранились для такого почтенного возраста?» Он расхохотался. «Так я дракон, Донна. Для нас это еще детство». «Кто?» — придушенно спросила я. «Дракон из дома шумной воды. А вы не догадались?» Я покачала головой. «Высоты боитесь?» «Нет, кажется». «Предлагаю дальше лететь». «А конь?» Юноша, назвавший себя драконом, протянул мне руку, буквально стаскивая на землю. Потом снял и мальчика. Описал кистью широкий круг, встряхнул, и конь вдруг осыпался на землю брызгами воды. «Это магия?» — сделала я шаг назад. «А почему вас не пытались сжечь?» «Пусть попробуют», — усмехнулся мой спаситель. «Возьмите за руку мальчика и отойдите подальше». Я послушалась, отступая к кустам. Мелькнула была мысль сбежать, пока не поздно, но куда? К тем милым трудолюбивым селянам? Я не настолько замерзла, чтобы греться на костре. Да и парень не сделал мне ничего плохого, даже не запугивал, пока. Между тем фигура юноши окуталась густым белым туманом, а потом странно расползлась. И когда туман рассеялся, на полянке обнаружился вполне себе реальный дракон. Не слишком большой, наверное, как слон, только длинный и с крыльями. Серебристо-серая чешуя влажно поблескивала, умный взгляд остановился на мне. «И что дальше?» — спросила я, делая шаг назад. Дракон закатил глаза и мотнул головой, и я как-то сразу поняла, нужно садиться. Вот только куда? Чешуя даже на вид мягкой не казалась, а я, понимаешь ли, в тонком и рваном платье. Не очень мне хочется без седла на это садиться. Вот что ему стоило лошадь убрать, а седло оставить? А за что держаться? А он вообще теплокровный, ящерицы же холодные, а мне проблемы с почками и придатками не нужны. Дракон нервно выпустил из ноздрей клубы белого пара, зевнул, демонстрируя рот, полный острых зубов. А потом прорычал вполне отчетливо: «Могу во рту тебя понести». И я как-то сразу поняла, что лучше не возникать. Подхватив все еще молчащего парнишку на руки, я полезла на дракона. Пристроилась на шее, ноги свесила с двух сторон. Мальчика усадила впереди. Я чувствовала себя йогом. Чешуя неровная, даже колючая. Костяные пластины впиваются в кожу бедер. Держаться практически не за что, разве что ногтями за эту самую чешую. «Свалимся, точно говорю». Не свалились. Дракон взлетел очень ровно, да и дальше двигался предельно осторожно. И не слишком быстро, ветром меня не сдувало. Хотя бедра заломило сразу же, и руки затекли, поэтому я даже не смотрела по сторонам, занятая исключительно удержанием равновесия. Замок, внезапно возникший рядом, показался мне весьма старинным и очень-очень большим. Он был словно сложен ребенком из кубиков лего, весь квадратный и зубчатый. 3 квадратных башни разной высоты, квадратный двор, широкая стена с зубцами, разумеется, квадратными. квадратное двухэтажное основное здание, квадратный пруд в середине маленького квадратного парка. Что ж, зато помещения внутри явно стандартные, и у владельца нет трудностей с подбором мебели. Мы опустились посередине квадратного, вымощенного камнем двора. Слезть удалось без труда, мальчишку я тоже сняла. Дракон исчез в клубах пара, а на его месте появился Лоренцо, который невозмутимо стряхивал пылинку с рукава. Было жарко, очень жарко. У реки да возле рощи дул свежий ветерок, имелась тень, дровишки поджечь не успели. Теперь же с высокого голубого неба без единого облачка безжалостно палило южное солнце, и каменный двор, окруженный высокими стенами, показался мне похожим на духовку. Ни деревца, ни навеса. На брусчатке впору яичницу жарить. Мои босые ступни заполыхали так, словно щеки в тот самый первый раз, когда я зашла в мужскую палату в отделении урологии. Я подпрыгнула и зашипела. «Донна, с вами все в порядке?» — проявил участие дракон, который, кстати, был в обуви. «Нет!» — рявкнула я. «Камень горячий, а я босиком!» Он фыркнул, откидывая от лица черные кудри, и быстро подхватил меня на руки. Кивнув парнишке, чтобы шел за нами, Лоренцо потащил меня в замок, чисто как жених невесту. Жаль, платье мое совершенно не соответствовало ситуации. «Монсеньор, вы вернулись?» Встретил нас в дверях смуглый мужчина с темными глазами и огромным крючковатым носом. Одет он, как и дракон, был весьма не по погоде. Во что-то фиолетовое и бархатное. И еще в блестящие колготки. «Да, Джузеппе, на этот раз я принес ведьму и мальчика». «Это ее сын?» «Нет, он тонул в реке, а ведьма его вытащила». «Какой опрометчивый поступок!» — ахнул Джузеппе. «Она полезла в воду на виду у местного населения?» «Именно так. И потом еще оказала ребенку первую помощь, как я понял». «Неудивительно, что ее чуть не сожгли вместе с мальчишкой». «Ну да, мальчик будет жить с нами. Размести его в детских и скажи няньке, что ей добавилось работы». «Да, монсеньор, непременно. Кажется, нам надо нанимать еще женщину. Воспитанников у вас уже 7, этот 8». Меня, наконец, поставили на пол, на этот раз прохладный. Я огляделась. Внутри замок казался вполне обжитым. На стенах гобелены, полы покрыты разноцветными коврами. Мебель вполне приличная, кушетки, какие-то атаманки, столики на тоненьких ножках. «А куда определить Донну? В комнаты прислуги?» «Ну уж нет, в покое хозяйки ее. Донна у нас знатного происхождения, аристократка». Я моргнула недоуменно. «Как это в покое хозяйки?»